А, нет, маленький черепах снова начинает свое движение. Отлично, новый плевок. Теперь я знаю, чего ожидать, и ускорение включается мной даже не по команде, а просто как естественное действие, когда снаряд попадает ко мне в поле аспекта, как движение рукой, например. Это ожидалось. Первые наметки такого поведения глифа были уже недавно, еще после прошлого роста. В том числе с этой целью, эта система глифов все время висит у меня на контуре, точнее висела, ныряю в себя. Ну, все как и задумывалось. Мысленно потираю руки. Во время роста печати глифы этой системы просто взяты печатью как постоянные, так же как и глифы системы восстановления. А на большее не хватило места на контуре и точек внимания. Жалко, конечно. Даже простейший щит и чуть более сложное предчувствие уже не влезло. Иначе не смог бы нормально поднимать третий уровень. Но, ладно, это уже на будущее. Очень дальнее. КХМ. А ведь да, со вторым уровнем печати я и месяца не прожил. Слишком быстро перешел к более функциональным настройкам. Но, может, это и к лучшему. Стараюсь вниманием охватить снаряд. Но как только я его, ну, скажем, касаюсь, магическая составляющая разрушается, и снаряд начинает взрываться, как ему и положено. В ускорении это все-таки не мгновенная история. Вытягиваю магию, я делал такое уже пару недель назад, но в контролируемой обстановке. Вытянуть дикую магию из снаряда черепаха в пространстве аспекта у меня получается легко, так что взрыв становится пшиком, не более того. Интересная возможность вырисовывается, нужно пробовать. Снимаю негаторы, арена, еще двоих с магической атакой, пожалуйста. Из ворот выбегают монстры, похожие на собак. ХМ, у них есть магическая атака, вроде в прошлые разы я таковой не видел. А, есть, темные сгустки конструктов летят значительно быстрее, и точнее, чем у голема-черепаха, но это вообще не имеет значения никакого при попадании в поле, я чувствую их так же, как чувствовал бы поднятые камни на ладони, и так же, как такие камни, спокойно могу теперь взаимодействовать с конструктами, брать их, разглядывать, может и запускать куда-то в другую сторону. Внутри моего поля для конструктов словно останавливается внешнее все, может и для физического урона будет что-то похожее, не знаю пока. Кажется, это последствия синтеза телекинеза как таланта, прорастания ускорения в третьем уровне печати и постоянного использования чувствительности аспекта. Все вместе выдает вот такое изменение. Посмотрим, конечно же, как теперь это все будет для меня, но пока это очень перспективно. Собаки запускают еще снаряды и еще, и все они спокойно удерживаются мной в сфере аспекта, без привлечения точек внимания, вообще не отвлекаясь на сознательный контроль. Запускаю все собранные, как запускают рукой горсть камней, вообще не задумываясь. Арена. Нужны еще герои, слегка усмехаюсь про себя. Внимание хозяина лабиринта становится почти отчетливым. Я даже, кажется, за этим вниманием начинаю понимать мысленный посыл. Точно осознаю интерес и легкое изумление. Остальное просто не понимаю. Как легкий шум за стеной. Вроде бы слышны отдельные слова, но фразу из них сложить не получается. Это немного беспокоит. Я к такой нагрузке на разум точно не готов, ведь это тут только одно существо, а буду вовне, там же целый лицей, да и вообще, людей несколько больше, чем я хотел бы видеть рядом. Может, это и хорошо, что мной контролируемая сфера сильно уменьшилась в размерах. Ладно, с этим тоже можно жить. Надеюсь, арена выпускает виденных уже мной сухопутных осьминогов, потом мелких тварей, размером с белку и мелкой молнией в качестве атаки. Вот как раз разряд вообще становится показательным. Скорость-то его очень большая, больше, чем у любого каста из известных мне. Но это не помогает. Разряд тоже, словно вязнет в поле. Выглядит это, конечно, сюрреалистично, как застывшая голубая светящаяся линия, словно нарисованная в воздухе. И вот на удержании разряда я хотя бы чувствую отток пси. Видимо, тут задето что-то очень принципиальное. Так что на изменение законов мира для отдельно этих снарядов внутри поля требуется уже прилично пси. Наставник приходит, когда передо мной почти все поле арены забито перемещающимися тварюшками. Их тут много, сотни думаю, считать перестаю на третьем десятке. Моя сфера, думаю, со стороны вообще похожа на светящегося и переливающегося ежика. Я же удерживаю атаки этих существ внутри сферы, пока позволяет место. Используя все ту же аналогию, собираю камушек к камушку горсть мелких снарядиков. Кошкин выходит из воздуха, и в момент, когда я чувствую его сигнатуру, Практически останавливаю время для себя. Запускаю собранные конструкты обратно в монстров. Очень точно подстраиваю десятки векторов кастов. И отпускаю время. Монстров словно сметает к краям арены. Кошкин мгновенно ставит щит. Причем сразу же еще и второй напротив меня. Надо же, не знал, что он и так может. Хотя с него, конечно же, станется. Что у вас тут происходит? Изумленно спрашивает наставник. В двух словах-то и не объяснишь, ухмыляюсь. И радуюсь заодно. Сигнатуры я читать не разучился. Глава 22. Эксперимент тут у меня происходит. Не спеша поднимаюсь на ноги я. Как я и предполагал, пары часов, для более-менее согласованного осознания себя одним, хватает. С учетом одинакового общего желания моих осколков и ускорения, конечно же, хорошая встряска на арене, пусть и только магическая, вполне позволяет настроиться на самого себя, а еще и провести очень интересный эксперимент. «Киньте в меня камень, Борис Васильевич. Прошу учителя». Маг даже моргает от неожиданности. «Я вас ждал, снова. Обезболивающее уже не нужно, а вот помощь в эксперименте нужна». Улыбаюсь. «Ну, киньте». Кошкин слегка качает головой, поднимает с арены кусок щебня и спокойно кидает в меня. Камень, сопровождаемый моим вниманием, зависает в поле сразу же, как вылетает из руки мага, и также сохраняет импульс. Перемещаю его в сторону и отпускаю. В общем, то же самое, что и с магическими снарядами. Вы контролируете часть пространства теперь, как себя, очень точно формулирует Кошкин мои ощущения. Да, а откуда вы знаете? Удивляюсь. Мы с вами об этом уже говорили. Впрочем, давайте небольшой эксперимент. Отходит от меня метров на 10. Как раз там я перестаю его ощущать, как дыру в своем аспекте. Думаю, как раз здесь заканчивается радиус вашего пространства. Не так ли? Да, Борис Васильевич. А как вы это поняли? Минуту, мы с вами поговорим об этом. Это продолжение, в принципе, прошлой лекции. Делает еще пару шагов. Остановите вот этот мой каст. Наставник медленно поднимает руку и из нее, чуть в сторону от меня, вылетают виденные уже мною черные осы. Их рой наставник использовал для пробоя щитов как-то. Количество ос никакого влияния не оказывает. Но это ожидалось. А вот динамика. Рой застывает в паре метров от границы моего восприятия. Внутри. Вообще, именно с этой целью я жду Кошкина, а не заказываю големов у арены. Монстры у хозяина лабиринта получаются хоть и опасные, но все же довольно прямолинейные. Тут я спокойно могу остановить бой, если что-то пойдет не так, или не сработает абсолютный щит, или еще десяток причин. А вот люди у него получались довольно похожими на прототипы, с хитрыми атаками, и пока я себя не собрал, считал это все же риском, причем зряшным. Поэтому припрячь учителя к дальнейшему, пусть и поверхностному тестированию, мне кажется отличной идеей, и это оказывается именно так. А теперь, попробуйте вытянуть магию из ос, думаю, вы должны справиться. Показывает глазами маг на застывшие черные конструкты. Киваю и прислушиваюсь к осам. Вытянуть магию получается на удивление сложно, но получается. Осы слегка пшикают и исчезают. Кошкин, судя по фону, несколько удивлен, но продолжает. Теперь вот это. С рук мага срывается знакомое веретено. Оно тоже спокойно проходит путь в пару метров, но затем останавливается. От веретена чувствую какую-то злобную жажду разрушать и изменять. Что удивительно, оно же неразумно. Секунду, Макс останавливает мои вопросы наставник. Сейчас обсудим. Но еще один момент. Давайте проверим. Конечно, с интересом соглашаюсь. Кошкин кивает, и подо мной начинает гореть земля. В прямом смысле. По песку арены словно расходится круг огня, в центре которого стоит наставник. Огонь касается моей сферы и почти спокойно начинает движение дальше, затормаживая только в непосредственной близости от меня, в той паре метров, где уже есть непосредственная опасность для тела. Там огонь уменьшается, чтобы почти полностью исчезнуть поблизости от моего тела. «Ну и хватит», — спокойно говорит Кошкин, и огонь исчезает, будто его и не было. «Теперь можно задавать вопросы», — говорит Кошкин, создавая себе магией диван. «Что это было, и почему?» «Вспоминаю конструкт для организации лагеря и создаю себе похожее сиденье». «Почему?» — продолжает за мной маг. «Мои конструкты смогли так углубиться. Почему из них сложно выкачать магию, и что это было в конце?» «Правильно, Максим, точно», — киваю головой. «Именно на эти вопросы очень хочу ответы». «Конечно, Макс, именно для этого я и устроился поудобнее», — усмехается Кошкин. «Это, как я уже говорил, ты ты уже в сильно кратком изложении уже слышал. Помнишь мини-разговор про внутренний космос повелителей стихий, ну и до кучи. Чем моя и Анатолия Филофеевича теория магии отличается от общепринятой? Да, помню. Вы еще сказали, что постепенно мы к этому придем. Кошкин довольно кивает. Именно. Видимо, сегодня, это как раз еще кусочек того разговора, Максим, о том, что вы стали плотно контролировать ваши ближайшие пространства, как себя, я почувствовал еще в первое посещение, когда ушел вам за обезболивающим. Вы сами этого, наверное, не поняли, но в тот момент ни один из чужих кастов, в том числе и целебных, на вас не подействовал бы, в отличие от эликсира, а вот его я с собой не брал. У меня была не физическая боль, тем лучше, но подобное состояние обнаженного нерва мне довольно знакомо. Правда, в моем случае, боль была все же больше физическая, или приближенная к тому. Интересно, да, когда вы настраиваете под себя свое пространство, мозг очень затейливым способом привыкает к новым для себя ощущениям. Так что да, знакомо. Только в моем случае данное пространство всего десяток сантиметров от тела. Тут я очень хорошо контролирую чего бы то ни было. Так что в некотором смысле, я вам немного завидую. Вы идете по пути повелителей стихий, они примерно так же взаимодействуют с окружающим. Только в зависимости от стихии, чувствуют именно свою составляющую. Но я не сливаюсь ни с какой из стихий. Да, и это безумно интересно. У вас нет этого характерного для них изменения сознания. Так что вы ближе к идеальной модели мага Анатолия Филофеевича, знаете ли. Ладно, это пока не так, чтобы важно. Настройтесь еще. Сразу совет, конечно. Слушаю очень внимательно. Пробуйте уменьшить ваш радиус хотя бы до пары метров, иначе первое время вам будет сложно в обществе. Это не проблема. На секунду обращаюсь к себе. Кажется, справлюсь. Все же это ощущение сильно подвержено моему желанию. Кошкин кивает. Смотрите, Максим, это ваше чувство пространства и управление им как собой имеет небольшой недостаток. Как вы думаете, какой? Развожу руками. Вы не учитываете волю противника. Собственно, из-за этого мои конструкты смогли преодолеть такое большое расстояние внутри вашего микрокосма. Тут расстояние преодолела не техника, а воля. Мое личное убеждение, что это отличный пробойник, в частности, или убеждение, как веретено меняет мир вокруг себя, и почему мой огонь смог спокойно преодолеть ваши, контролируемое вами пространство. У вас отличный результат, я бы даже сказал феноменальный. По идее, мои конструкты должны были прошить вашу защиту. Но что есть, то есть, с чем я вас и поздравляю. Я улыбаюсь. Максим, не радуйтесь раньше времени. Пока что, это ваше пространство в плане защиты проигрывает, скорее всего, обычному амулетному щиту. То есть, сейчас вы его используете не по назначению. Хотя даже так, очень эффективно. Внутренний космос предназначен для изменения законов мира в контролируемом пространстве. Если воли хватит договориться с миром, то внутри вашего космоса вы сможете почти все, но в основном, по мелочи. Мы же не боги. Вот великие маги могут навязать миру крайне сложные изменения. Но нам с вами этих мелочей будет достаточно, Максим. Что вы имеете в виду? Ну, например, вам же скорее всего было сложно вытянуть магию из моих конструктов. Да, очень. По идее, вы это сделать вообще не должны были. Вот это маленькое изменение законов мира, например, касты любых других магов, кроме великих, и, может быть, повелителей, у них там чуть другие законы, вы сможете разрушать походя, или, например, сообщать им чужие свойства. Это как? Вот у моего первого конструкта было свойство пробивания щитов, это ОС, и, дополнительно, устойчивости к различным защитам. Как раз из-за этого сложно из них было выкачать магию. Эти два свойства друг друга поддерживают. При этом, у кастов любых магов Академии таких свойств нет по определению. Они поэтому магов по силе и ранжируют, что в касты пихают магии, пока он остается стабильным. То есть они изменяют мир количеством, а мы – мастерством. Понимаете? Понимаю. Удивляюсь. Никогда к магическим конструктам не подходил с этой точки зрения. Но договор с миром возможен только внутри своего пространства. Только там, где вы хозяин. Тогда ваш результат будет устойчивым. В обычном же мире вы используете уже выверенные конструкты. Они отличаются именно количеством вложенных сил, и не более того. Иногда, интересными вариантами интеграции с другими кастами. Но и все. А вы можете решить, то огненный шар, например, имеет такое свойство воды, как текучесть. И тогда получите вариант греческого огня из обычного фаербола. Кошкин иллюстрирует свои слова, запуская шар огня, который растекается по стене и продолжает на ней гореть. Сил уйдет столько же, а вот стандартный щит уже может и не защитить от такого. Вы это пытались показать в академии, первое время, соглашается Кошкин, а потом понял, что менять себя ради неочевидной цели и отбрасывания дифференциации магов по признаку пропускаемой магии 2, почти цитата, господа академики не будут никогда, им это невыгодно, сочувствую, чуть усмехаюсь, пустое, Максим, ладно, по поводу третьего каста, а именно обычного огня, это ваша уязвимая зона, там не было, как это ни странно, ничего необычного, поэтому оно и сработало, вы просто поверили, что этот огонь возможен, и пока он вам напрямую не угрожал, спокойно наблюдали за его распространением в вашей, контролируемой вами зоне. Это нужно менять, потому что вас могут просто уничтожить именно атаками по площади. Тут вы довольно уязвимы. Что еще? А, вам нужно будет еще поэкспериментировать с огнестрельным оружием. Результаты должны, как я понимаю, и заставить вас задуматься и порадовать. Ну, кажется, на этом все. Как думаете, Макс? Думаю, да. Соглашаюсь. В принципе, я, кажется, готов выходить из лабиринта. Больше, чем сейчас, я все равно не пойму, и готов не буду. Чтобы плавать, нужно, как ни странно, плавать. Но, похоже, придется перестраивать стратегию поведения. Теперь момент с тем, что меня постараются уничтожить, а у меня нет нормальной личной защиты, становится неактуальным. Теперь защита, со слов Кошкина, как раз есть. Так что пора обратно, в лицей. Глава 23. Мне нужно пару минут, говорю Кошкину на выходе из лабиринта. На выходе, метрах в 20 никого нет. Учитель кивает и протягивает мне амулет невидимости. Держите, Максим. Хоть сейчас и ночь, лучше бы на вас действительно не обращали внимания. Только ответьте мне на вопрос. Хорошо, конечно. Вам помощь нужна? Как вы оцениваете ваше состояние? Физического тела? Нет. Точно не нужна. Регенерация у меня из-за эликсира очень неплохая, так что тело в порядке. Это хорошая новость. Но вот этот комплект выпейте все равно, когда пойдете спать. Протягивает мне 4 пузырька на ленте. Я сам в те годы, когда учился у Анатолия Филофеевича, в подобной вашей ситуации именно такой набор и пил. Тут восстановление, ну это понятное дело на всякий случай, чтобы у тела энергия не переводилась. Небольшое обезболивающее. Оно больше для нервных окончаний, вы на пару часов станете довольно толстокожим человеком. Еще одно, на стабилизацию источника, на всякий случай, и одно зелье сна без сновидений, чтобы мозг отдохнул. Использовать можно все, большой разницы, как и с чем применять нет. Зелья использовались не раз, и не два, так что их действие максимально прогнозируемо. Спасибо, Борис Васильевич. Выпиваю сразу же зелье, которое для обезболивания. Снизить чувствительность нервных окончаний, пусть и всего на ночь, вроде бы хорошая идея, а то я чуть теряюсь уже в фоне вокруг. Ни за что, Максим, если хотите посидеть без людей, подумать, то сходите в парк на месте арен дуэли, его еще не убрали, так что ночью там спокойно и романтично. Да, вы уверены? А да, я-то знаю. Я даже вчера поднимал вопрос о том, чтобы его оставить на какое-то время, убрать только одну арену. И меня даже преподаватели поддержали некоторые. По боевой магии, улыбаюсь. Да, Кошкин улыбается в ответ уголками губ. Но, на удивление, не только. Так что пока убирать не будут. Там довольно далеко до жилых корпусов, так что у вас будет время себя настроить. Я помню до сих пор, как непривычно состояние настройки. Вы тоже сначала имели большой радиус чувствительности? Нет, у меня радиус такой же, как с первого же дня, но принцип же понятен. Просто у вас, Максим, было время привыкнуть с вашим частичным восприятием. Так что уверен, что нескольких часов вам хватит, чтобы примириться с собой. Все-таки вы как-то быстро прогрессируете. Боюсь, это последний такой рывок, хмыкаю. Или предпоследний, или предпредпоследний. Не зарекайтесь, Максим. Личная сила — это все же слишком интересная часть жизни. Так что немного рисковать там приходится. Главное, чтобы риски вы просчитывали. А так, могущество — это слишком привлекательная мотивация, чтобы выходить за свои пределы еще и еще. Кошкин ненадолго замолкает. Потом добавляет уже другим тоном. Имейте в виду, на лекции вас никто не ждет, как обычно, и апартаменты уже починили, усмехается, и я рассчитываю на согласование наших с вами планов ближе к вечеру, все же статус немного поменялся, ладно, хорошей ночи, Макс, я исчезаю, и исчезает, я, собственно, следую его примеру, темнота темнотой, а игнорировать, что кто-то меня заметит я не могу, радиус восприятия все же, на некоторое время, у меня действительно небольшой, а около лабиринта находиться лишний раз, это повод для разговоров. Хотя скрыт по идее, действовать должен как раньше, но пока не проверю, обойдусь амулетом. Ухожу в парк, утро встречаю там же. Нет, на самом деле, это был хороший совет. Одиночки на самом деле проходят рядом, и постепенно, как просыпается лицей, резкость восприятия у меня падает, а разум привыкает к постоянному слишком четкому осознанию рядом людей. Наставник тут тоже оказывается прав, пусть и на интуиции, конечно. Предыдущий опыт игнорирования неопасных сигналов и нахождения в толпе сейчас отлично помогает. Скрыт, кстати, работает на ура. Здесь ничего не изменилось, только управление становится более интуитивным и плавным, чем я и пользуюсь, вплоть до входа в столовую. А вот из нее на минуту приходится выйти. Проходит вызов от Кощея, и на десяток другой минут становится не до завтрака. Отхожу сильно в сторону и скрываюсь от внимания других людей. «Максим, здравствуй!» В переговорнике раздается довольный голос Коштева. «Сложно тебя найти. Переговорник два дня тебя не мог вызвать. Доброе утро, дядя Вильгельм Генрихович!» Удивляюсь вызову. «Я был в труднодоступном месте, это так. Удивлен, наверное, безусловно, соглашаюсь с Коштевым. Не ожидал вас услышать, хотя и рад. Конечно же, это хорошо, Максим!» Задумчиво продолжает Кощей. У меня тут новость есть, и я пока не знаю, как к ней относиться, надеюсь, хорошая, немного не уверен. Коштев замолкает, подбирая слова, это чувствуется. Знаешь, Максим, а я решил твою задачку. Интересно, какую? Так-то я просил по возможности подсказать, к кому в столице попытаться подойти, чтобы узнать нужные мне вещи, или хотя бы показать человека, который о них знает. Хорошо, если так, скоро мне это понадобится. Вы узнали, к кому можно обратиться в Новгороде, чтобы понять, зачем понадобилась моя смерть? Нет, Кощей совершенно уверен в своих словах. Я знаю, кто тебя пытался заказать гильдии убийц. Знаю кто, но не понимаю почему. Ты, вроде бы, никоим образом не связан с этим человеком. Не близко, и даже далеко не состоишь с ним в родстве. У него была из родственников только сестра. Да и та, вроде бы умерла лет 10 назад, да и узнал я, граф Николай Александрович Самойлов, был с ней вроде бы довольно дружен. Заинтересовать этого человека каким-то другим способом ты тоже никак не мог. Этот человек в нашем городке никогда не был, и тебя совершенно точно не знал. Ты на него даже близко не похож, так что и тут только подтверждение того, что это не продолжение истории про наследника, которого искали люди Василя. Тут еще нужно искать, но совпадение странное. Тебя по идее, получается, пытаются найти уже минимум две группы людей. Больше, Гера Коштев, со дня праздника солнцестояния, уже больше, чуть задумываюсь. Ну да, Кощей же вряд ли знает. Вильгельм Генрихович, на празднике у нас тут был император, вроде бы с историей о моих подвигах, точнее наших с вами. Он эту историю использовал как предлог для создания подконтрольного ему рода в Боярской думе. Тут политика и я туда пока не лезу, но ситуация осложняется тем, что это мой теперь род. Именно про него я вам говорил, когда рассказывал о сложностях. Род сейчас под ударом, так как его голос как раз критичен в этом совете. Так что желающих получить мою голову, даже не зная обо мне ничего, чуть больше 6 неслабых родов, не сходится, юноша. Заказ был размещен 2 недели назад, то есть об этой истории граф Самойлов знать не мог, хотя по смыслу, вполне подходит. В Боярскую думу его род входит. Правда, уже на правах наблюдателя, так как род почти выродился, у графа нет наследников. Так, а кто все-таки граф такой? Давайте сначала попробуем найти точки пересечения. Что же, подумай ты. В общем, граф – заместитель министра финансов, то есть государственный служащий высшего ранга, маг огня, детей нет. Заказывал тебя он через свое доверенное лицо. Тут могут быть, конечно же, варианты, но зная слухи про графа, я сомневаюсь, что этот старик стал бы своевольничать его именем. Но при этом, напрямую ни доказательств, ни обвинений. Слова старика даже в суде ни к чему не привяжешь. Да и суд против служащего высшего ранга, ну это из области неведомого. В общем, я пока не вижу вариантов решить эту проблему. Я вижу. У вас же есть, получается, доступ к гильдии убийц, раз вы нашли эту информацию. Хе-хе. Неожиданно смеется Коштев. Да, Максим, доступ есть. Контакты дадите? Зачем тебе, Макс? Кощей все еще слегка веселится. Гильдия точно на тебя заказов больше принимать не будет. Ни от кого. Меня, хе-хе, в этом уверили. И этим заверениям можно верить. Но это проблему нашу не решает. Граф заказал тебя не кому-то там. Он заказал тебя армейским. Видимо, у него есть варианты давления на кого-то из военных. Потому что то подразделение, что работало по тебе, все же не совсем гильдия. И найти новое скорее всего не составит проблемы. Просто работать будет уже армия, например. Не, дядя Вилли, смеюсь уже я. Армия точно теперь работать в этом направлении уже не будет. Не после объявления императора. Как бы этот граф не давил на военных, ему придется искать других исполнителей. Армия заинтересована в моем личном благополучии. Ты что-то знаешь? Удивляется Коштев. Не для распространения. И это все же больше на уровне догадок, но мы на пороге войны. А, с турками. Не продолжай. Я знаю. Да, если подготовка блокировалась Боярской думой, то твое благополучие в интересах армии. Складывает 2 и 2 Кощей. Это хорошая информация. На пару секунд замолкает, а потом все же добавляет еще раз. Но вопроса это не снимает. Так что услышь мое предупреждение, отрок. Будь осторожнее. Услышал, дядя Вилли. Я на самом деле услышал. Но меня сложно стало убить. Так что вы можете немного меньше беспокоиться. То есть, если я правильно понимаю изменения, произошедшие со мной, тут теперь нужен очень умелый маг. Скажем, последний из покушавшихся не справился. А это был давний сотрудник гильдии, я уверен. Целитель и очень дорогой специалист. Так, а вот тут подробнее, пожалуйста, Максим. Про это мой контакт не рассказывал. Пересказываю недавно случившуюся историю Кощею. Тот внимательно слушает. Мне нужно немного времени, Макс. Я тебя вызову чуть позже, хорошо? Но мне твоя история очень не понравилась. И повторю тебе то, что уже говорил. Будь осторожнее. Безусловно, Вильгельм Генрихович. Отвечаю на обе просьбы сразу. Дядя Вилли, добавляю, пока Кощей еще не отключился. Да, Максим, если есть возможность, узнайте про сестру этого Самойлова. Хорошо, хотя бы основное, сколько ей лет было, за кого вышла замуж, если она была замужем, что про нее вообще известно. Понимаю, что это странная ниточка, но она, как мне кажется, все же многообещающая. Ну, сомневаюсь я все же в том, что тут что-то неличное. По времени не бьется совсем. Хорошо, Максим, это несложно. Все же граф довольно заметная персона. У меня есть кого попросить. Узнаю, расскажу. Коштев отключается, а я перевариваю новости. Значит, заместитель министра финансов. Как интересно. И сестра, которая умерла лет 10 назад, меня слегка начинает потряхивать от азарта. Похоже, я нападаю на след. Глава 24. Привет, Максим. Ко мне за столик подсаживается Маргарита. Слегка усмехаюсь про себя. Теперь люди снова становятся для меня местами сюрпризом. Надо отвыкать или оперативно возвращать хотя бы минимальный радиус восприятия. С другой стороны, забавно. Здравствуй. С удовольствием здороваюсь с Сабуровой. Мне ее общество приятно, что уж там. А на балу она на самом деле выглядела принцессой. О чем ей я и говорю. Макс, приятно, конечно, но куда ты исчез? Немного недовольно говорит Рита. Со времени бала прошло 2 дня. В лицее только и разговоров, что о визите императора, о гостях и о тебе. Меня тоже часто спрашивают, а мне и ответить нечего. Хоть я и была вроде бы с тобой, Рит, извини, но я не брал на себя никаких дополнительных обязательств, мягко, но в то же время, непреклонно сообщаю девушке. Обижать я ее не собираюсь, но и идти у нее на поводу, тоже. Кажется, лучше сказать девушке заранее. Все-таки определенное ее недовольство – это некоторая заявка на территорию, а это сейчас очевидно для меня лишнее. Мы на балу очень неплохо провели время. Мне было очень приятно сопровождать тебя. Ты отлично танцуешь, улыбаюсь. Но если кто-то решил у тебя уточнять подробности моей жизни, то это все-таки его проблемы. Ты же не обязана знать что-либо об этом, правда? Вообще-то да, но если они решили по-другому, то это не твоя вина. Подхватываю слова девушки. Ты же молодец и не стала делиться подробностями небольшого происшествия. Нет, «Конечно, ты что, там же дело тайной экспедиции, лучше не лезть, вот, я же говорю, молодец, а что они там себе думают, так и пускай, ты же не компрометировала себя, так что не бери в голову, не оставляю девушке возможности заявить права на кусочек моей жизни, немного грубовато, но вообще, лучше сейчас, а то знаю я эти маленькие шаги, не успеешь оглянуться, а в ванной из четырех полок 3,5 ее, и твоя только та, что с бритвой, хотя это что-то из прошлой жизни, хмыкаю про себя, что-то мое внутреннее я основательно перемешала, что такие ассоциации приходят, ладно, спасибо, Максим, знаешь, я хотела бы тебя попросить, не теряется девушка, мгновенно собирается, если бы не Поле, я бы даже не заметил бы никогда, Рита не позволяет ни удовольствию и досаде даже мельком показаться на своем лице, девушка снова идет в атаку. Проводишь меня в город завтра, мне слегка не по себе от произошедшего, а нужно в банк попасть, в твоем обществе мне было бы спокойнее, Рит, я сильно ограничен в своих перемещениях, эту подачу мне легко отбить, хотя, если честно, мне любую подачу теперь легко отбить, изменяется статус, раз и я выполнил все случайно взятые обязательства, два, затянуть себя в новые я пока, пожалуй, не дам. Мне Кошкин запретил временно покидать территорию лицея, извини, но я могу тебе порекомендовать очень хорошую команду телохранителей, хочешь? Нет, Рита улыбается, но досада все-таки чуть-чуть прорывается, я попробую сама добраться. К нам присоединяются Васильчиковы, Максим, утро доброе, девушка бросает сочувственный взгляд на Сабурову, на мгновение, не больше, надеюсь, Рита его не замечает. Обижать девушку все же не хочу, и вам, здороваюсь с Васильчиковой и ее братом, поздравляем тебя, основать род в таком возрасте не каждому дано, ну, положим, род будет в полной мере основан, как только я обзаведусь наследниками, усмехаюсь, но пока да, несколько лет я могу с этой историей, пока учусь, спокойно обождать, и спасибо, конечно, вы же в курсе, я не ради основания рода в это все ввязался, да, мы... Конечно же, знаем, все же почти все участники истории учатся теперь у нас, хоть и молчат, в основном, но кое-что иногда прорывается, а нам интересно, усмехаются Васильчиковы, но поздравить все равно считаем не лишним, тем более в такой ситуации, визит императора чего только стоил, Ольга Васильчикова мгновенно переключается на слегка раздраженную в фоне Сабурову, Рит, а давай с нами в город, а, я только что слышала, что тебе нужно, и мы зайдем потом в то кафе, пирожными из которого Макс нас недавно угощал, и ему купим, раз его из лицея временно не выпускают. Рита, начавшая раздражаться в начале фразы, уже к середине меняет свое мнение на противоположное. Конечно, соглашается, встретимся на проходной лицея, быстро собирается, улыбается мне, и убегает. Немного неожиданно, конечно, хм, да, Макс, расскажешь саму историю, ну еще раз. Теперь-то можно, наверное, обращается ко мне Ольга Васильчикова, это уже прошлое, да там особо нового я вам ничего не расскажу, к тому, что мы уже обсуждали, пожимаю плечами, я даже про то, что прозоровские ратовали на собрании думы за образование моего нового рода, и тем более были поддержаны императором, сам узнал недавно, это все без моего непосредственного участия было, но отказаться я уже не мог, а ты хотел, не поверишь, усмехаюсь. Да ладно, ахает девушка, а ее брат недоверчиво качает головой. Да ты что, ну а что, мне это не очень нужная деятельность. Как бы то ни было, пожимаю плечами. Михаил Александрович умеет делать предложения, от которых не отказываются. А это его предложение разве, удивляется Васильчикова. Нет, предложение прозоровских. Только от их варианта я отказался. Что они потом обсуждали с императором, и почему он их поддержал, я не знаю. Только могу догадываться, хмыкаю, так что от варианта императора уже нет, это же такая честь, с легким сарказмом добавляю, впрочем, мой сарказм не замечают, конечно, кивает Васильчикова, еще и государь поддержал, такого и не было уже лет 30, правда и подвига такого ни разу не было за это время, так что заслуженно, Макс, мы немного тебе завидуем, переглядывается с братом, не так, чтобы сильно, но ты в историю уже вошел, и это очень интригует. Что там будет с тобой дальше, да уж, мне самому интересно, как бы сомневаясь, качаю головой, точно знаю, что иду в академию, о, это отлично, мы тоже туда попадаем, и Рита, делится со мной Васильчиковы, так что ты там будешь не один, Ты же тоже в этом году? Думаю, да. Но это нужно с моим наставником обговаривать. Но почти все экзамены я сдал уже. Вот и мы думаем, что в этом году, переглядываются Васильчиковы. Сомневаюсь, что после речи императора тебе хоть кто-нибудь посмеет ставить палки в колеса. Ваши бы слова, улыбаюсь, но внутренне полностью согласен. И как раз это, кажется, со мной хочет обговорить Кошкин. И, пожалуй, можно не ждать до вечера. Прощаюсь с Васильчиковыми. Борис Васильевич, вызываю наставника. Может, нам встретиться несколько раньше? Да, Максим, подходите в аудиторию. На теории потоков я вас так хоть увижу. Смеется Кошкин. Не обижайтесь, но на самом деле, вам у меня делать, на самом деле, уже нечего. С чего мне обижаться? Удивляюсь. Надеюсь, вы правы. Прав, прав. Через какое время мне вас ждать? Уже иду. Быстро дохожу до аудитории. Доброе утро, Борис Васильевич. И вам, Максим. Давайте не будем задерживаться. Что вы думаете об академии? Иду, пожимаю плечами. Это же очевидно. Да, соглашается Кошкин. А когда? В сентябре? Удивленно спрашиваю в ответ. Можно и так, но вам, возможно, не захочется терять много времени. Как думаете? В каком смысле? Сейчас же середина года. В академии обучение круглогодичное. Можно переходить в любое время. Вообще, все предпочитают сентябрь, конечно. Но нет ни одного закона, который помешал бы это сделать, например, через пару недель. Кроме личной, конечно, скорости обучения. Лекции читаются циклами, просто нужно попасть в начало цикла и компоновать свою скорость обучения, Максим. Тогда, может, поможете с этим? Я то в академии не ориентируюсь вообще. Помогу, конечно же. Я и завел этот разговор вчера именно с этой целью. Делать вам в лицее вообще уже нечего. Теорию вы уже всю сдали, нужны несколько практических занятий. Не более того. На мой взгляд, из-за этого терять полгода жизни очень расточительно. Совершенно с вами согласен, и готов приступать к закрытию хвостов. Вот и хорошо, наставник ощутимо доволен. Вы их закроете быстро. Далее, в академии пропускной режим. Примерно как у нас тут, только строже. Но у вас, понижает голос, еще поручение императора, по поводу гнезд, есть такое. Но я рассчитываю на дом охотника. Деньги у вас на премии есть, а то я могу одолжить, если надо. Есть, но за предложение, благодарю, Борис Васильевич. Немного удивляюсь предложению. Замечательно, кивает мне головой наставник. Сегодня, после пар, приходите сюда же. Будем начинать закрывать практические занятия. Это быстро, там нужно-то не так, чтобы много. Особенно теперь, после бала. Покажите пару фокусов, построите конструкты с нуля по описанию. Это самое сложное. С остальным справитесь легко. Раз вы так говорите, то обязательно. Киваю. Надеюсь, времени это займет немного. А куда вам его жалеть? Мы уже никуда не опаздываем. Так, тогда по порядку. Что нам нужно закончить срочно в городке? Немного. Удвоить средства, что уже оставлял в доме охотника, чтобы обнаружить гнезда. Это первое. Хорошо. Потом закрыть все долги в лицее. Надеюсь, нового ничего у вас не образуется. Я тоже надеюсь, киваю Кошкину. Не должно. И это вроде бы последнее. Основное, это как раз гнезда. И здесь, конечно же, средств жалеть нельзя. Как только я схожу в дом охотника, сможете мной располагать, Борис Васильевич. Это хорошо. Тогда, получается, что за неделю, мы все же можем вполне закрыть все необходимое, и переехать в Новгород. Кроме гнезд, без меня определить степень опасности не получится. Максим, это дело пары часов, император же дал поручение. Значит, сможете, если вам сообщат координаты, за час порталом быть в Орше, а оттуда, за пару часов, сможете добраться до городка. Так что смена места не сильно повлияет на вашу скорость реагирования. Вы сейчас же тоже не каждую секунду можете позволить себе сорваться в пятно. Правильно? Да, с этой точки зрения я не смотрел. Действительно, я не сильно привязан к лицею, получается. Вот, это я и хотел с вами обсудить, но я вижу, взаимопонимание у нас с вами есть. Так что предлагаю рассчитывать, что Новгород будет следующей остановкой. Хорошо. Глава 25. Доползаю до отремонтированных комнат. Свежий запах краски, чистота и пустота. Собственно, в комнатах сейчас есть только шкаф, заправленная кровать и все. Остальные помещения полностью пустые. Видимо, обставлять их будут немножко позже. Прохожу по апартаментам и, в принципе, понимаю, что делать мне здесь особо нечего. До момента окончания ежедневных уроков остается еще очень много времени, и просто так транжирить его не хочется. Ухожу в скрыт. В принципе, я уже понял, что скрыт работает прекрасно. А теперь, после поднятия третьего уровня печати, я могу его держать бесконечно, даже во сне. Спокойно иду в сторону дома охотника. Снимать эту незаметность вплоть до самого дома даже не собираюсь. Проходит уже несколько дней со дня визита императора, а ощущение сохраняется, что городок до сих пор находится на военном положении. Очень много одиночных полицейских на улице. Спокойный ритм города. Неторопливо едут мобили, аккуратно пропускают пешеходов. Практически никто никуда не спешит. Под скрытым это все, конечно, меня не касается. За своей безопасностью я слежу самостоятельно. Спокойно выхожу из незаметности около дома гильдии. Внутри большого зала замечаю знакомое лицо. «Добрый день, Михаил», здороваюсь с клерком. «А, лицеист, помню, как там Ольга?» «Да неплохо, когда ее видел в последний раз. Замечательно выглядит, стало еще красивее». «Да, это наша девочка», улыбается клерк. «Тебя-то что сюда привело? Ты же не охотник». «Да это так, но как помните, я оставлял премию за обнаружение гнезд». «Да, помню, но пока желающих не было. Наши группы из военных были заняты, и появляются они сейчас нечасто. Так что жди, обязательно возьмутся. Но сам понимаешь, на те пояса пятна, немного охотников может попасть». «Понимаю, но, к сожалению, эта история поручена мне императором, недавно». «А, вот оно как, а мы-то еще удивлялись, что его величество решил посетить нашу гильдию. Хорошо еще наш целитель настоял на легком ремонте музея, не пришлось краснеть». «Ну, хорошо, парень, значит, говоришь, император сам поручил?» «Очевидно, что клерк мне не верит, но это не имеет никакого значения». «Да это без разницы, главное найти в очень ограниченное время эти гнезда и сообщить мне. В принципе, о том, что они найдены, можно сообщить Степанову. Это если меня не будет в городке. Степанов это ваш». «Да я знаю, кто у нас Степанов», задумчиво произносит клерк. Михаил бросает взгляд на меня, потом закрывает конторку и встает. «Пойдем со мной. Кажется, ситуацию нужно по-другому решать». С легким недоумением иду вслед за ним. Поднимаемся на второй этаж, как раз туда, где находится музей. Но в сам музей не идем. Поворачиваем в другую сторону. Михаил, хромая, подходит к обычной деревянной двери и стучится. Открывает. «Саш, можно к тебе?» Заглядывает в дверь. Видимо, получает разрешение, открывает ее шире и машет мне следовать за собой. Захожу. За видавшим виды столом сидит немолодой, уставший, но вполне крепкий мужик, с шрамом на полщике. Видно, что бумажная работа его достала. Да, собственно, как и того же Михаила. «Саш, тут оказывается, наш государь не просто так сюда приходил. Вот я тут человечка привел, он может объяснить. Верить ему можно, он с Прозоровской ходил в пятно. Она отзывалась о нем сугубо положительно. Ну, раз ты говоришь, послушаем». С радостью откладывает кучу бумаг мужик, поднимается и протягивает ко мне руку. «Александр, можно Григорьевич, но можно просто Александр, местный глава гильдии. Максим, лицеист, тоже местный». Пожимаю руку мужику. «Я немного не готов к такому разговору, но на самом деле, это хорошо, что вы готовы выслушать. Смотрите, ситуация достаточно простая, но очень важная. Императору нужно знать местоположение всех гнезд, которые существуют в нашем пятне. Это постановка задачи. Скорее всего, будет организована зачистка всех этих образований. Тут очень важно дополнение. Своими силами защищать гнезда нельзя. Это правда важно». Понижаю голос. «Каждый человек, который будет потерян в такой операции, может нам стоить потом слишком дорого. Я сейчас не шучу вообще ни одним словом. На этом настаиваю очень серьезно. Поэтому столько раз об этом говорю. Задача гильдии состоит именно в том, чтобы точно найти все гнезда на территории пятна. Частным порядком я уже попытался. К сожалению, мой заказ до сих пор висит неотработанным». Александр смотрит на Михаила. Тот кивает, подтверждая мои слова. «А почему? Маленький гонорар?» – уточняет глава гильдии. «Нет», – слегка пожимает плечами Михаил. «За эту работу, вполне, 70 золотых в группе, 20 наш процент, все как обычно. Просто гнезда, это четвертый и пятый пояс. Ты же помнишь ту историю с вояками?» «Да, помню, Савва даже одного притащил на днях. С ним император беседовал. После этого мы получили немножко бонусов от тайной службы, но распоряжения государь не давал, просто похвалил нашу работу. Это частная инициатива, к сожалению, Михаил Александрович не готов ее поддерживать на государственном уровне. Поэтому, собственно, сейчас здесь и я. Чтобы было понятно, это не инициатива лицеиста, пусть даже с рекомендацией. Считайте, что это просьба боярского рода Рысевых, но частная. А, слухами земля полнится. Поздравляю вас, юноша. Это действительно достижение. Я даже примерно не представляю себе другого человека, который в вашем возрасте смог бы таким похвастаться. Александр действительно рад, но, скорее, просто знакомству, но это и понятно. Ну хорошо, считайте, что вы меня убедили. От меня что требуется, Саш, говорит Михаил. Ну откуда он знает, он же не охотник. Короче, я считаю, в этом случае, нам нужно воспользоваться правом вызова. Ну, не полезет никто в 4-й-5-й пояс в ближайшие полгода. Ты же знаешь, мы заказами завалены по шею, людей не хватает, а самые дорогие заказы забирают как раз опытные охотники. И это правильно, в обычное время. Миш, дай минутку подумать. Глава гильдии откидывается в кресле. Максим, сколько вы сможете выделить в качестве премии нашим бойцам, а сколько нужно? Работа будет состоять из двух этапов. Первый – найти гнезда. Обязательно вернуться, не потерять ни одного человека. Постараться не убить никого из монстров магией. Это осложняет? Пока нет. Внимательно слушаю второй этап. Александр действительно слушает. На втором этапе нужно будет отвести в непосредственную близость к найденным гнездам меня или любого шамана. Не к самим гнездам, а километров за 5 до них. Где же я тебе найду шаманов? С удивлением говорит Александр. Я и видел-то их в первый раз на прошлой неделе. На удивление, с этим вам поможет Степанов. Ему нужно будет сообщить, что найдены все гнезда, и тогда он приведет вам необходимых людей. Неожиданно, что это все курирует пацан, не окончивший еще лицей. Но мало ли, в свое время, у нас было пацанов, командующих эскадронами, задумчиво чешет шрам на лице глава гильдии. Может и ты из таких. Ладно, задание понятно. Гильдия возьмется за него, и даже денег возьмем по минимуму. Но с условием. Каким? Удивляюсь. Ты, Максим, обязательно упомянешь об этом императору. Ожидающе смотрит на меня Александр. Это даже не условие, буду докладывать Михаилу Александровичу. Конечно же упомяну, можете даже не сомневаться. Тогда смотри, это два похода в пятно. Походы опасные, поэтому охотники возьмут полторы цены. Гильдия не возьмет ни рубля. Так что, встанет тебе около 300 золотых. Потянешь? Да, без проблем. Киваю. За эту операцию, даже недорого. Кроме охотников, безопасно вычислить места гнезд особенно некому. Это хорошо, что ты понимаешь. Значит, сработаемся. Смотрит на клерка. Миша, ты правильно сделал, что привел парня. Кажется, мы сделаем что-то важное. И не только для родовых. Я не хотел об этом говорить, но это действительно важно вообще для всех. Не буду сейчас доказывать или как-то вас мотивировать дополнительно. Просто поверьте на слово, или можете не верить. Неважно, главное, чтоб вы нашли эти гнезда. Это другая форма жизни, и при наличии необходимых условий, они могут очень быстро развиваться. А предпочитаемой пищей у гнезд являются люди. Именно поэтому вам действительно стоит настоять, запрещать, вот как угодно, терять людей в схватках с этими существами. Ты не сильно преувеличиваешь, слегка улыбается глава гильдии. Вообще не имеет значения. Пожимаю плечами. Главное, найдите гнезда, и не потеряйте людей. Найдем, можешь рассчитывать. Сроки. Александр слегка задумывается. Площадь большая, но, думаю, не больше месяца. Ограничения твои я понял. С ними, естественно, согласен. Я тоже не хочу терять соратников. Вот и славно. Довольно пожимаю руку главе гильдии. Слушай, Максим, мне тут пришла в голову мысль, а не ты ли Савве сказал о визите императора, уточняет Александр, а то он очень удачно настаивал на ремонте, вплоть до того, что сам деньги внес, о визите, нет, откуда, я же не являюсь дворцовым служащим, пожимаю плечами, но то, что может произойти некоторая случайность, я знал, знаешь, парень, если вдруг, предупреждай заранее о подобной случайности, предупредишь лично меня, гильдия сделает твоему роду очень приличную скидку, когда у тебя будет необходимость в ингредиентах. Договорились. Киваю главе. Ну, наверное, не будем задерживать. «Да нет, вы не задерживаете», — с грустью оглядывает бумаги мужик. «Но действительно, к сожалению, времени больше не становится. А вот бумаг, да, с Михаилом прощаемся, выходим. Спасибо, обращаюсь к клерку. Без вас я бы не догадался, просто увеличил бы цену. Ну как ты понимаешь, это бы сейчас не помогло», — вздыхает Михаил. «Мы же за деньги. Соответственно, проще сделать 5 ходок в близлежащие пояса, чем уходить на неделю с большим риском. Так что, ты бы просто повышал цену каждый месяц или два, ну или до того момента, пока в гильдии не уменьшилось бы количество заказов. Так что да, я тебе действительно помог. Но если честно, я это сделал для Прозоровской. Если увидишь девчонку, скажи, дядя Миша передает ей привет. Конечно, передам, даже не сомневайтесь. Если вдруг понадобится моя помощь, то сможете рассчитывать. Это вряд ли, парень», — смеется клерк, — «но за теплые слова спасибо». Глава 26. Возвращаюсь в лицей во вполне себе в хорошем настроении. Все же неожиданно удачно получается с Михаилом. Теперь я хотя бы могу рассчитывать на то, что охотники как минимум попробуют найти гнезда. А ведь до этого я даже не осознавал проблему. Никто же не собирался со мной делиться внутренней кухней охотников. Зато теперь можно быть уверенным, что результат будет. Возвращаюсь как раз примерно к концу учебных пар. Собственно, как и договаривался с Кошкиным. «Минуту подождите, Максим. Наставник собирает учебные пособия». «Конечно же», — отвечаю. «Вообще никуда не тороплюсь». «Вот и хорошо. Пойдемте в зал практической работы», — предлагает мне Кошкин. «Буквально через полчаса туда подойдут оставшиеся учителя по направлениям, где у вас долги». «Я договорился. Иду вслед за наставником». «Извините, наставник, мой вопрос, но с чем связана такая спешка? Ведь до окончания необходимого вам срока еще полгода». «Так-то так, Максим. Но есть небольшой момент, который позволяет посмотреть на эту ситуацию с другой стороны. Дело в том, что Академия принимает в свои ряды учеников не раз в год. Программа построена блоками, так же, как вы могли это видеть в нашем лицее. Это в обычных учебных заведениях стараются сформировать учебные группы раз в год. Это просто обусловлено массовостью и необходимостью большего числа образованных людей в империи. В случае же с магами, ситуация немного другая. Нас слишком мало. Поэтому империи выгодно обучать магов наиболее полно, не позволяя им заниматься самодеятельностью долгое время. Так что набор в академии идет почти каждый квартал. Группы формируются маленькие, и 4-7 человек не больше, групп таких может быть несколько на потоке. К каждой представляется куратор. В принципе, вы это могли видеть и здесь, просто в более легкой форме. Так вот, ближайший набор в академию будет как раз через пару недель. Так что если мы сейчас закроем ваши долги, то у вас будет целых 3 шанса, через каждые 3 месяца, попасть в стандартную группу обучения. В каком смысле шанс? Тут недостаточно оплатить обучение в академию? Конечно, нет. Кроме показателей по силе, обязательно смотрят на умение учиться самого студента, и только после этого рассматривают оплату. И конечно же, есть исключения, безусловно, — хмыкает Кошкин. Как же без исключений? Согласитесь, если вы жертвуете какие-то средства в пользу академии не первое десятилетие, то какие-то послабления в поступлении для ваших потомков обязательно будут. А почти все роды этим не пренебрегают. Все же образование у нас в академии очень неплохое, особенно по сравнению с заграничными заведениями. Поспорить может разве что академия в Венеции. У того тоже очень старые традиции. Раньше была еще германская, но теперь она объединена с нашей. Понятно. Соглашаюсь я с точкой зрения наставника. Да не переживайте вы так, — смеется Кошкин. Вы-то точно проходите по всем параметрам. Если честно, я не переживаю. Согласен. Я больше думаю, как мне туда дюжину человек теперь запихнуть. Некоторых через полгода, некоторых в следующем году, но все равно дюжина человек — это много. Не без этого, Максим. Но ничего, — отмахивается Кошкин. Продадите 1-2 артефакта своего изготовления. Я же знаю, чьего авторства были украшения на Прозоровской и Сабуровой на балу. Да, деньги не проблема, это я уже понял. Меня больше беспокоит сама возможность. Если так немного людей попадают в академию, почему немного? А, вы решили из-за моих слов? — кивает Кошкин. Так нет, магов мало, да, но на академию вполне хватает. Процент поступающих все же довольно невелик. У выходцев из мещан не хватит денег на обучение, и они идут в армию. Там тоже отличное образование, но очень специфическое», — усмехается Кошкин, вспоминая свою барышню. «У малых родов обычно свое дело, которое не требует академического образования. Другие же идут на государственную службу или по специальным направлениям вроде менталистов или целителей. Таким образом, и закончивших любой из лицеев, а их в нашей империи довольно много, в академию идут едва ли 10%, а чаще – меньше. Но и это дает около 30-40 начинающих магов ежегодно. Так что не переживайте, у вас получится пристроить своих ребят. Отлично, надеюсь, вы правы. Соглашаюсь с Кошкиным. Прав, прав, говорит учитель. Впрочем, настраивайтесь на работу, мы пришли. Преподаватели начинают подходить почти сразу после пар. Все довольно расслаблены после окончания учебного дня и, в принципе, очень спокойные по отношению к предстоящему действию. Подозреваю, что Кошкин сознательно просчитал этот момент, но, по большому счету, кажется, учитель перестраховывается. Преподаватели палки в колеса вставлять даже не собираются. Думаю, что после слов императора, а их слышали все, просто решили быть более лояльным к такому студенту. Все вопросы, связанные с согласованиями или образовательными стандартами, решаются как по волшебству. С другой стороны, меня совершенно не пугает ни оставшаяся теория, ни оставшаяся практика. В общем, вся практическая работа сводится к созданию связанного артефакта, одного, но в двух изделиях. А такое я уже недавно делал, даже более сложное. Просто, комиссия достаточно было увидеть процесс с подготовки, создания заготовки и встраивания конструкта. Для этого теоретически, нужно было как раз задействовать тот набор знаний за 1,5-2 года, что дают остальным студентам. Безусловно, можно было бы сдавать те же экзамены, создавая относительно сложное зелье, или проводя на полигоне несколько часов, показывая разные виды конструктов, или, просто, приходя на все практические занятия. Результат был бы таким же. Основная задача лицея всего лишь дать основы, с которыми можно попасть и в мастерские, или продолжить семейное дело, как говорил Кошкин, или поступить в более серьезное учебное заведение. Но я выбираю именно создание простого артефакта, потому что мне это удобнее. А на немного нестандартный подход к созданию изделия преподаватели закрывают глаза. Максим, поздравляю вас с окончанием нашего замечательного учебного заведения. Эту фразу мне с удовольствием произносит сама госпожа ректор. Жанна Аркадьевна крайне довольна своим первым годом руководящей работы. И ее можно понять. До этого года в наше заведение император официально приезжал ровно один раз, когда оно было основано. Именно об этом она с удовольствием сообщила в своей небольшой прощальной речи. Учитель особенно оставаться после окончания экзамена не горят желанием. У всех свои дела. Экзамен простой, приняли, посмотрели, расписались в ведомости и ушли. Никто из преподавателей со своей совестью в данном случае не договаривается. Я на самом деле соответствую необходимым критериям для выпускника лицея. Максим, обращается Кошкин ко мне, сходите в больничку, снимите лицейскую печать, потом забудете. Придется возвращаться сюда же. Благодарно киваю. Здравствуй, Савва. Радуюсь знакомому лицу внутри больнички. У целителя сегодня, оказывается, дежурство в нашем лицее. Поэтому я его в доме охотника-то и не встретил. О, опять ты. Усмехаясь, встречает меня целитель. Что на этот раз? На этот раз я попрошу снятия печати лицея. Улыбаюсь в ответ. Нет, не могу поверить, что тебя отчислили. Удивляется целитель. Не после последних событий.